Раздел 9. 3 года спустя вместительный посольский лимузин прокатил мимо здания с флагом СССР, свернул в переулок, дудукнул у ворот особняка, и набежавшие слуги помогли семейству военно-морского атташе выгрузиться. Впервые капитан 3-го ранга Анисимов обрел просторное, обособленное 2-этажное жилище, да еще с бассейном, куда незамедлительно впрыгнула бойкая Наталья, потащив за собой тугодумного брата. Глаша подавленно молчала, не зная, какой тон взять со слугами. Садовник, шофер и домработница наняты посольством и вознаграждаются им же. Но приплачивать надо. А сколько — неизвестно. Примерно о том же размышлял и Петя, со всех сторон обходя дом добротной голландской постройки. Тени от деревьев жару не ослабляли, и на окнах противомоскитные сетки. Дышать трудно. Достаточный опыт проживания в таком климате есть. Служба помощником военно-морского атташе в сопредельной стране. Но надо помнить, резво не начинать, ибо такой же резвости будут ждать от него и в дальнейшем. От первой заповеди морского офицера «сон в каюте превыше всего» бывший командир батареи так и не избавился. С протокольными визитами, однако, надо управиться пошустрее. Сперва к своим, послу, первому секретарю и так далее, затем к дуаену, китайцу, мать его, за ногу, к министру обороны, естественно, который заодно начальник генерального штаба, а поскольку все главнокомандующие родами войск еще и в кабинете министров, то и чин у министра обороны витиеватый — министр-координатор. Что ни встреча, то огорчение, что ни день, то досада. Заболевший предшественник сдал дела не помощнику своему, а военному атташе, то есть резиденту разведки. От него и получил свою агентуру Петя. Помощник же торжествующе сунул ему под нос бумагу из Москвы и первым рейсом улетел в СССР за новым назначением. И радость его стала понятной, когда Петя по секрету шепнули. Должность его в этой стране проклятая, никто больше года не удерживается на ней, да и нужна ли она, раз в стране этой полно наших. Советские военные представители множатся с каждым месяцем. И работать здесь можно открыто. Никаких тебе тайников и закладок. В посольском городке местный люд толпится, как на Тишинском рынке в Москве. С рук продают все, что можно. Контрразведка ни своя, ни местная, по пятам не ходит. Кто-то из знающих дружески похлопал Петю по спине и сказал: «Запомни, ты здесь представляешь страну советов. И точка». Кого и когда пришлют помощникам, неизвестно. Зато знаемо, кто есть кто. Оперативные работники все под крышей Аэрофлота, но соседи, госбезопасность, то есть, делиться секретами с ГРУ не станут, только через резидента. И оказалось, что резидент давно спихнул самую грязную и невыигрышную работу на заместителя, полковника Махалова, из группы советских военных специалистов. Тот превосходно знал местные языки, нравы и держал в своих руках наиценнейших информаторов. Мрачноватый был человек, в посольстве показывался редко, да и страна-то по площади чуть меньше Европы. Попробуй объездить всех своих людей. Рубашка с короткими рукавами, шорты, сандалеты на босу ногу, дырявая шляпа при редких улыбках, зубы ослепительной белизны. «Хорош мужик!» — восхищенно сказала мужу Глаша, повстречав однажды Махалова в городке. «Петь, это свой человек. Беда будет. К нему беги. Выручит». «Какая еще беда?» — возмутился Петя. «Откуда ей быть? Я ж сказал тебе, масло привезут вечером». Местное сливочное масло и магазинное, и рыночное. Мало того, что пахло тухлостью, от него маялись животиками сын и дочь, приходилось поэтому продукт этот выписывать из Австралии 6-фунтовыми кубами, и вдруг масло не пришло. Глаша терпела неделю, потом пошла в посольство, где понимания не встретила, там тоже страдали. Уже поговаривали о депеше в Москву, где, кстати, любые продовольственные просьбы отвергались. Лишь под праздники советская колония одарялась напитками и продуктами. Петя случайно столкнулся на причале с капитаном советского судна и в отчаянии рассказал о заболевших детях. «И все?» — удивился капитан и пообещал этим же вечером прямо на дом доставить вологодское сливочное масло. Обещание сдержал еще до захода солнца. Но, кажется, восхищенным «хорош мужик» Глаша накаркала истинную беду. А может быть, сливочное масло само по себе каким-то непостижимым образом связано было с резидентурой, но недели не прошло, как Анисимова вызвал во внеурочный час военный атташе, то есть резидент. Вызвал и, кажется, забыл о стоящем перед ним военно-морском атташе. Генерал думал, но выяснилось вскоре, не дозрел еще до нужного решения. Более того, самому капитану третьего ранга Анисимову давали время для размышлений неизвестно о чем. Кроме особняка с гаражом и садом, кроме двух автомашин, одна из них с дипломатическим номером, и двух кабинетов, у военно-морского атташе есть еще и веранда с мягкой тахтой и добротным столом, где говорить и работать было много безопаснее и полезнее. Здесь-то и ждал капитан третьего ранга Анисимов, когда резидент преодолеет в себе некоторый страх, о присутствии которого он догадывался. Кроме академической премудрости и глашенных напутствий, был у Пети и опыт. Что-то случилось. Но что? Глаша тоже чувствует это, ведет себя безмятежно, будто никакой беды нет и в помине, хотя совсем недавно терзалась какими-то подозрениями.